Глава вторая. Никто не знал, что сталось с Пугачевым после побоища под Сакмарским городком. Носили слухи, что он погиб в бою, а если избежал, то непременно затерялся в горах, где среди непроходимых трущоб имелось много тайных пристанищ. По одним вестям, царь-батюшка со своими верными конниками ушел за Урал-камень в привольную сибирскую сторону. По другим, престарелый генерал-поручик Деколонг оповещал Челябу, что возмутитель кружит по степи подле Усть-Уйска. Между тем коменданты степных крепостей считали восстание подавленным, оттого осмелели и стали проявлять жестокость к степнякам. В марте близ Карагайской в степи задержали мирного башкира и доставили к коменданту Фоку. Он круто расправился с безобидным пленником. Башкиру отрезали нож, уши и все пальцы на правой руке. В обезображенном виде башкира отпустили в степь для устрашения. Так же поступил со своим пленником башкиром и комендант Верхней Яицкой крепости, полковник Ступишин. В своем воззвании к башкирам он похвалялся: «Сего числа около Верхней Яицкой пойман башкирец Зеут Фундинка Мусин с воровскими татарскими письмами от злодеев. И ко мне он, и башкирец, приведен, и хотя он не мой, однако же теми имеющимися у него воровскими письмами довольно приличается. И того ради я велел оные письма при народном собрании сжечь, и они сожжены, а тому вору-башкиру велел я отрезать нос и уши, и к вам, ворам, сим письмом посылаю». Полковник угрожал башкирам и давал им срок для раскаяния. Думайте, срок башкирцам, живущим близ крепостей, 3, а прочим 7 дней, иначе я буду с вами по-своему распоряжаться, как долг мой велит мне. Хотя после этих угроз в Верхний Яицк и явились с повинной 300 башкирских семей, кочевавших поблизости, но самоуправство комендантов вновь воспламенило потухавший было пожар. С быстротой ветра по башкирским улусам разнеслась весть о бессмысленных жестокостях, и снова проснулась исконная ненависть к царским чиновникам. В горах опять зашевелились конные башкирские ваташки Салавата Юлаева. Угасавшее пламя восстания вспыхнуло с большей силой. Истомленные тяжким гнетом люди выжидали только теплых дней. Наконец, в марте пришла долгожданная пора. По степным балкам зашумели талые воды, весна быстро и шумно двигалась на север, в уральские горные теснины. День и ночь над седым камнем кричали стаи перелетных птиц. На дикий скалистый север летели журавли, наполняя горы веселыми трубными кликами, белоснежными облачками над кремнистыми вершинами проплывали легкие лебяжьи стайки. Утиные косяки зашумели на тихих лесных озерах. В эту пору в глухой башкирский улус на добрых конях примчались лихие конники. Башкиры узнали среди них вождя восстания. Верили ли они, что прибывший гость является действительно царем Петром Федоровичем, или нет, трудно было угадать по их замкнутым лицам. Много позже один из башкирских историков писал: он, Пугачев, говорит, что башкирам даст свободу. Пусть они сами управляют своей страной, где они по своему желанию могут летать, подобно птице, и плавать, подобно рыбе. Является ли Пугачев царем или нет, это нас не интересует. Пугачев против русских чиновников, генералов и бояр. Для нас этого достаточно. И так было и на самом деле. Башкиры радовались появлению в их краях Пугачева и готовно кричали: «Бачка, бачка, веди нас!» Слишком большое озлобление накипело у них на сердце против притеснителей. Они поэтому охотно верстались в пугачевскую конницу, и снова под знаменами Пугачева появились новые сотни приверженцев. В половине апреля Емельян Иванович с большим отрядом появился на Вознесенском заводе. Заводчина примкнула к повстанцам. Выбрал из них Пугачев весьма способного заводского человека Григория Туманова, умевшего говорить и писать по-башкирски, и сделал его своим повыдчиком. Бойкого казака Ивана Шундеева назначил своим секретарем. Оба они написали от имени царя Петра Федоровича указы к башкирскому населению и к уральским работным. Указы, предназначенные для башкир, Григорий Туманов перевел на их родной язык. Полетели из новой ставки гонцы по уральским селениям. Требовал государь, чтобы готовили фураж и печеный хлеб для персонального шествия его величества с армией. Население охотно стало готовиться к встрече Пугачева. Пробыв на Вознесенском заводе двое суток, повстанцы стали собираться в поход. Над Падью сумерничало, над косматым лесом зажглись первые звезды. Толпа башкир из заводчины попросила Пугачева выйти на площадь, и тут подвели ему белоснежного коня в доброй сбруе. Пугачев глазам не верил, словно во сне творилось чудо дивное. Конь отливал серебристой шерстью, словно лебедь спустился он на зеленую елань со звездного неба. На поляне толпились плотные, крепкие мужики, и они чинно поклонились Емельяну: «Отец наш, веди на дворян да на заводчиков, на слом их!» Пугачев поднял голову, величаво глядел и крикнул своему воинству: «Завтра, детушки, в поход трогаемся! Накормить моего лебедя, отточить пики острее!» Ночь простерлась над заводом, среди чищобы шла невидимая, неслышная суетня. Пугачевцы готовились к выступлению. Над крутыми высями Иремеля плыли синие тучи, гремели первые грозы, шумные водопады низвергались с кремнистых скал в зеленые долины, еще не отшумели ранние воды, с гор бежали с ревом потоки, бились о камни и, пенясь в ярости, кидались на скалистые берега. В эту пору, в солнечный апрельский день, через буреломы и дремучие чищобы, преодолевая половодье, на Малиновую гору вышло неведомое войско. Демидовский Авзянский завод лежал в паде, согретый благостным солнцем, умытый вешними водами. Серебром сверкало зеркало заводского пруда, золотом горела маковка церквушки, на просохшей паперти толпились работные, легкий ветерок колыхал пламя свечей в руках богомольцев, из пади на Малиновую гору доносилось стройное песнопение. И когда на горе заколыхался стяг, в толпе молящихся ахнули: «Отцы родные, никак батюшка-царь пожаловал!»